я сразу понял, что он ни капли не изменился. Сомнений по поводу своей персоны у него не возникало и раньше. Он относился ко всем остальным людишкам со снисходительностью человека, раз и навсегда уверовавшего в свое превосходство. Он ни перед кем не распинался. Его существованию ничего не угрожало, достойных соперников ему не встречалось, и поэтому он никому не испытывал неприязни. С румяными щеками, подвижный и легкий на подъем, он, казалось, только что прибежал с разминки. Пил он умопомрачительные дозы, но, по-моему, ни разу не заплатил цену хорошего похмелья. Таких мартини, какие делал Чет, я не пил никогда. Они были сухие до горечи. Он водил английскую машину с двумя сиденьями, как я, и говорил в своих речах, что предпочитает автомобили британского производства. Более того, он утверждал, что они являются лучшими, потому что в Англии все еще крепки традиции истинного мастерства, а крепки они потому, что на островах профсоюзы не так сильны, что, разумеется, далеко от истины, и что руководят ими, не в пример нашим, не гангстеры, а вполне порядочные люди. Нонсенс. И добавлял, что у англичан прочные религиозные устои. Как соотнести религию с производством автомобилей, я не уразумел. Чет еще и играл в гольф по воскресеньям. Он называл Америку избалованным дитятей мира. Рассуждал о затягивании поясов. В то же время сам весил за центнер, хотя, должен признать, основная масса тела приходилась на верхнюю часть. Он много высказывался о Второй мировой войне, повторяя, что только раз за всю историю страна жила, объединившись под знамена одной духовной цели. И никогда не забывал коснуться своей службы, красочно освещая узлы речей символическими сценами окопной жизни. Он говорил, что неотъемлемую сущность жизни составляет жестокость, что человек — кровожадный зверь, грубый от природы, и что современное общество до конца обнажило свои пороки, но ничуть не изменило свою суть. Он говорил, что человеку следует время от времени ставить на карту свою жизнь. Он не имел в виду буквально, ведь ему приходилось возвращаться к повседневному порядку вещей. Его рыжая шевелюра истончилась от времени, а борода стала еще гуще. Вещая, он держал руки в карманах и шевелил пальцами, почесываясь, даже если Гвен была рядом. От ее острых глаз ничего не укрывалось, а острый карандаш педантично заносил в блокнот все, включая и это чисто мужское занятие. Чтобы поддаться его обаянию, его надо было видеть. Я думал, что выпуск таких политиков прекращен. Он просто насыщал атмосферу всем этим романтическим бредом, густо сдобренным его личной убежденностью и великолепной чувственностью. А мы, избиратели, слепли и не видели его подлинного лица. Конек Чета — либеральный интеллектуал. Я немедленно обзавелся ярлыком оного. Воображаю, как он расстроился, узнав, что я, к тому же, и не еврей. Он спросил меня об этом в самом начале беседы и затем переспросил через несколько часов, якобы забыв. Я зацепился за вопрос и поинтересовался, так ли это важно для него. Он начал хохотать долго и заразительно. Потом повернулся к Гвен и поведал ей, что ее шеф достаточно дипломатичен, не так ли? Почему бы не спросить прямо, является ли он, Чет Колье, антисемитом? Оба вопроса он обратил лично к ней, как бы удивляясь, что, мол, она связалась с таким типом, как я. Талантливо, по-мужски, он принялся охмурять ее прямо при мне. Получилось так, что он польстил и ей, и мне, и это было отмечено. Но если он хотел смутить ее, то вовсе не преуспел в этом. На его заигрывание и ухаживание в лоб. Она оставалась холодна. После нескольких минут кавалерийской атаки я почувствовал слабое раздражение. Он быстро смекнул, что к чему, и время от времени возвращался к такому способу разговора. Обращался только к ней, меня не замечая в упор. И я почувствовал себя идиотом. Должен признаться, сукин сын прям-таки наслаждался игрой. Интервью я задумал лишь как попытку рассмотреть, как далеко я могу помочь ему зайти в фантазиях на тему морали и политики. У меня есть дар обработки таких штампованных созданий. Невзначай задеваю проблему неестественным образом и жду, когда в объекте проснется или отрицание, или одобрение. Обычно человек, у которого берешь интервью, так заинтересован, чтобы его описали в выгодном для него свете, что спустя какое-то время его можно раскрутить на полный оборот. Протягиваешь ему руку дружбы, затем задаешь тот самый незатейливый вопрос, потом смотришь, как он склоняет голову и колеблется, ищешь тропку к его сердцу, завоевываешь его расположение, и он твой, идиот. Вскоре он отпускает тормоза, надеясь, что ты считаешь его неплохим парнем, и дает информацию. Но с Четом Колье обкатанный прием не сработал. Он обожал быть разным, причем взрываясь. Даже если я не соглашался с чем-то, он тут же находил другую сторону обсуждаемого предмета. После полутора часов скачков от белого к черному, когда я устал уже его слушать, Гвен неожиданно задала ему вопрос. «Мистер Колье, неужели вам все равно, что мы о вас думаем?» «Абсолютно», — сказал он и сразу захохотал. Вообще-то я ожидал услышать в его смехе какую-то тревожную нотку, но смех был естественен на 100%. Гвен тоже начала смеяться, а он начал строить ей глазки, опять наплевав на мое присутствие. Я знал, что ожидать от нашей с ним встречи. И не хочу, чтобы он хвалил меня. Могу не досчитаться на выборах многих голосов. Ерунда, которую он нес, была далеко не смешна. «А теперь», — продолжал он, взяв Гвен под локоть, «пройдемте на солнышко и поглядим на моих зверушек». Мне осталось только идти следом за ними. В душе шевельнулось что-то вроде зависти. Не в пример ему я никогда не мог вот так ни с того ни с сего рассмеяться, хотя всегда желал. Усилием воли я запрятал это возникшее чувство. Зависть или даже обожание вглубь. Оно не отражает истинного положения вещей. Этим типом я восхищаться не буду. Мы шли по его владениям. Недалеко от разворота для машин у входа стоял трактор. Лужайки, как таковой, не имелось. Обычная трава. И грязь. Он был обут в какие-то грубые ботинки, а я в обычные городские. Гвен в итальянские туфельки с тонкой подошвой. Колье послал слугу в дом за галошами и лично опустил в них Гвен. Они были гигантского размера, и она выглядела в них очень пикантно. Меня он такой чести не удостоил. Древние